«Какой вурдалак тебя укусил, Макс?» — удивленно спросил сэр Кофа. «Неужели Гоппа Талабун завел здесь плохого повара? У тебя такое лицо, словно ты пытаешься переварить кусок деревяшки». «О, я, конечно, довольно примитивное существо, но не настолько же, — обиженно сказал я. — При чем тут мое пищеварение? Я думаю...» «А, вот оно что!» — понимающе кивнул Кофа. «Бедный мальчик, и о чем же ты думаешь?» «Об этих красавицах!» — я кивнул на сестричек. Три пары огромных черных глаз, сводивших с ума потрясающим сходством с невероятными глазищами великой Лайзы Минелли, тут же испуганно уставились на меня. «Не худшая тема для послеобеденных размышлений», — понимающе кивнул сэр Кофа. «И какие же именно мысли чудом забрели в твою голову?» «Самые разнообразные. Тут я с удивлением понял, что мне гораздо легче обсуждать эту странную проблему, обращаясь к сэру Кофе, а не к переполошившимся тройняшкам, так что меня понесло». «Представьте себе, Кофа, эти три выросли черт знает где, в каких-то пустых землях, вели там совершенно непонятную мне жизнь, к которой, однако, привыкли. И вот однажды, в один прекрасный день, некие мудрые старцы сажают этих девчонок верхом на рогатых менкалов, приводят их в совершенно незнакомый город, приводят в дом какого-то странного типа, говорят, что он, дескать, новый царь народа Хенха, а теперь еще их муж, после чего вышеупомянутые мудрые старцы спокойно уезжают домой, а прекрасные леди Хейлах, Кенлех и Хелви остаются в огромном чужом городе и наверняка не очень-то понимают, как им теперь жить дальше. Странный тип, считающийся их мужем, отделывается от них обещанием как-нибудь зайти поболтать, чего до сих пор так и не сделал. Зато хвала магистрам, вместо него постоянно приходят какие-то милые люди, утверждающие, что являются добрыми друзьями этого самого типа. Вот это все прекрасно! Но это как-то совсем не согласуется с представлениями юных девушек о нормальных супружеских отношениях. Я, наконец, отвел взгляд от сэра Кофы и обернулся к сестричкам. Ну что, я правильно обрисовал ситуацию? Наконец-то они улыбались. Очень робко, почти незаметно, зато все трое сразу. Это был настоящий триумф. Честно говоря, мне показалось, что именно чего-то в таком роде я и ждал всю жизнь. И теперь можно спокойно укладываться в могилку, в случае чего звездный час у меня уже был. — Это хорошо, что вы улыбаетесь, девочки, — одобрительно сказал я. — Это и есть кратчайший путь к моему сердцу, если вам оно зачем-то нужно. И потом, мы с вами действительно влипли в довольно смешную историю, так что относиться к ней надо соответственно. Брак сам по себе довольно забавная штука, а уж наш с вами. — Мы не нужны тебе, да? — неожиданно спросила та самая из сестричек, желтые лохи, которые недавно навело меня на мысль, что она могла бы найти общий язык с Мелифару. — Когда Файриба взял нас с собой, он предупреждал, что так может случиться. Он объяснил нам, что ты совсем не такой, как прежние цари земель Фангахра, о которых еще помнят наши старики, поэтому мы с самого начала были готовы ко всему. — Ну, зачем так сгущать краски? — вздохнул я. По всему выходило, что серьезного разговора не избежать. — Я уверен, что вы мне зачем-то нужны, леди, раз уж вас угораздило появиться в моей жизни. Мне никогда не требовались какие-то там жены, да еще и сразу три, это правда. Но это не значит, что я собираюсь послать вас подальше. Я хочу, чтоб вы жили в мохнатом доме, творили там все, что вам взбредет в голову, и старались получить от этого максимум удовольствия. Единственное, о чем я собираюсь вас попросить, выкиньте из головы весь этот бред насчет мужей и жен. Давайте договоримся, что вы просто мои гости. Хотя это не совсем верно, гости приезжают и уезжают, а вам уезжать некуда, да и ни к чему. Ехо — прекрасный город, вам очень повезло, что судьба забросила вас в великолепную столицу Соединенного Королевства. Лично я от нее до сих пор без ума, хотя мог бы уже и привыкнуть. Скорее уж, вы что-то вроде моих племянниц. Вас устраивает такой термин, леди? Одна из тройняшек вдруг улыбнулась и энергично кивнула. Ее сестры посмотрели на нее с нескрываемым удивлением, а потом снова выжидающе уставились на меня. Я надеюсь, что когда-нибудь глупое слово «племянницы» можно будет заменить словом «друзья» или еще чем-нибудь в таком духе, — мягко сказал я. Но процесс превращения незнакомых людей в хороших приятелей не поддается никакому контролю. Это происходит как-то само собой, поэтому не будем ничего загадывать заранее, ладно? Если я все поняла правильно, наша жизнь как-то должна измениться после этого разговора. Это так? — уточнила леди в желтом лохе. Она оказалась самой серьезной из сестричек, несмотря на легкомысленное пристрастие к одежде ярких цветов. — Да, — кивнул я. — Ваша жизнь должна радикально измениться. Во-первых, я буду просто счастлив, если вы перестанете так вздрагивать при моем появлении. Тоже нашли мне перед кем трепетать. Берите пример сэра Кофы. Вот так со мной и надо разговаривать. Я понимаю, что поначалу будет трудно, но начинайте тренироваться. Рано или поздно у вас получится. Да. И еще самое главное. Я хочу, чтобы вы знали, что вы совершенно свободные люди. Можете уходить из дому, когда вам вздумается, возвращаться, когда сочтете нужным, приглашать к себе людей, которые вам приятны, и не пускать тех, кто вам не нравится, ну и так далее. А ко мне следует обращаться, если вам потребуется помощь или совет, или еще какая-нибудь глупость в таком духе, деньги, например, но только не за разрешением. Если мне что-то не понравится, я вам сам скажу, и этот разговор будет вовсе не таким страшным, как вам наверняка сейчас кажется. И даже если случится так, что кто-то наступит вам на сердце, имейте в виду, что ваша жизнь — это ваша жизнь, и я не собираюсь в нее вмешиваться, если вы сами меня об этом не попросите. Я вытер вспотевший лоб и жалобно посмотрел на сэра Кофу. Как вы думаете? Кофа, я был достаточно убедителен. — Более чем, — кивнул он. — Никогда не подозревал, что ты способен произносить такие пламенные речи, да еще с таким серьезным лицом. Мне даже страшно стало. — А мне как страшно, — подал голос Мелифару, — до сих пор дрожу. — А кое-кто должен вообще молчать в тряпочку и тихо погибать от умиления в каком-нибудь темном углу, — проворчал я. — Я бы с удовольствием. Но в этой грешной забегаловке, как назло, нет ни одного темного угла, — сокрушенно сообщил Мелифару. — Ничего, если я умру от умиления немного попозже. — Ладно уж, сегодня я добрый, — великодушно согласился я. Сестрички по-прежнему внимательно смотрели на меня. Впрочем, мне показалось, что они слегка расслабились. «Мог бы доставить им это удовольствие несколькими дюжинами дней раньше», — сердито сказала себе. «За тобой, дорогуша, водится такая милая привычка не откладывать на завтра то, что можно сделать через год». «Ну, а теперь давайте снова познакомимся». Я виновато улыбнулся тройняшкам. «Попробую отличить одну из вас от другой. Может быть, получится». «Я Хейлах», — решительно сказала обладательница желтого лохи. «Это Хелви». Она показала на ту самую смешливую сестричку, которой так понравилось мое предложение насчет племянниц, потом положила руку на плечо третьей. А это Кенлех. Последняя из представленных мне сестер обладала неожиданно тяжелым, пронзительным взглядом. Я даже удивился. До сих пор она казалась мне самой незаметной из них. Но меня хлебом не корми, дай ошибиться в людях. Ладно. Будем надеяться, что в следующий раз я вас не перепутаю. А теперь мне действительно пора на службу. Куруш меня заклюет за такое бессовестное опоздание и будет совершенно прав. Я залпом допил остывшие остатки камры и решительно поднялся из-за стола. Хорошего вам вечера, ребята. Береги себя, парень, — заботливо сказал Мелифару. Не смей влипать ни в какие неприятности, пока не снимешь мое любимое лохи. Ох! — А я только что решил хорошенько вывалиться в ближайшие лужи, — сокрушенно сказал я. — Тебе здорово не повезло, бедняга. В дом у моста я приехал в прекрасном расположении духа. Хороший ужин в сочетании с чувством исполненного супружеского долга оказали на меня самые благотворные воздействия. Куруш получил целую дюжину пирожных, понятно, что ему столько не съесть, — но в этом вопросе мы с мудрой птицей придерживаемся одного и того же принципа — лучше больше, чем меньше. Между прочим, не так уж я, оказывается, задержался. Буревух проворчал, что людям свойственно уходить ненадолго и возвращаться через 2 часа. Признаться, я был уверен, что отсутствовал гораздо дольше. Впрочем, за время моего отсутствия все равно ничего не случилось, так оно, как правило, и бывает. Все безобразия в этом прекрасном мире предпочитают случаться именно в моем присутствии. Впрочем, сегодня никаких безобразий мне, судя по всему, не светило. Первые часа полтора мы с Курушем мирно бездельничали. Я лениво листал вчерашний выпуск «Королевского голоса», а Буревух усиленно питался. Потом я отер от крема его многострадальный клюв, после чего Куруш с удовольствием нахохлился и задремал, а около полуночи в кабинет нерешительно сунул нос один из младших служащих. — К вам посетитель, сэр Макс, — робко сообщил он. — Что, маленький, толстый и ужасно нахальный? — весело спросил я. Мне показалось, что это непременно должен быть Ан-де-Пу, до глубины души потрясенной пропажей дедушкиного сундука. Наверняка с каждой минуты в его разгоряченном воображении рождались все новые и новые образы гипотетических сокровищ, несправедливо позабытых, а теперь внезапно исчезнувших из его жизни. Но я ошибся. — Напротив, сэр Макс, ваш посетитель высокий, худой и очень вежливый. Одет по-столичному, но у него борода ниже пояса, а волосы заплетены в косу, да и говорит он как ташерец. — Да, если уж я ошибаюсь, то лихо, — усмехнулся я. — Ну ладно, если у этого господина действительно настолько шикарная борода, пусть заходит. Не могу же я пропустить такое зрелище. Курьер растерянно кивнул и исчез. Почему-то мои шутки всегда приводят наших младших служащих в состояние легкого шока. Забавно. Я-то дурак, изо всех сил пытаюсь быть демократичным. На пороге появился высоченный бородач в неприметном темном лохе. — Капитан Гьятта? — изумленно сказал я. — Ну, конечно, я мог бы и догадаться, что это именно вы. — Я не помешал вам, сэр Макс? — вежливо спросил ташерец. — Нет, конечно. Мне трудно помешать. Когда я занят, я так сразу и говорю, — вздохнул я. — У вас что-то случилось? Этот ташерский капитан болтался в Йеху уже почти 2 года, и, честно говоря, по моей вине. В свое время мне пришлось спасти его от довольно отвратительной разновидности смерти. Я сделал это совершенно случайно, не очень-то понимая, как мне это удалось. Но капитан отнесся к этому событию чрезвычайно серьезно. Он втемяшил себе в голову, что обязан отплатить мне чем-нибудь равноценным. А поскольку у меня не хватало фантазии, чтобы придумать для него какое-нибудь фантастическое, но легко выполнимое поручение, бедняге пришлось поселиться в Йехо. Он не терял надежды, что рано или поздно мне все-таки понадобится его помощь. По правде говоря, я успел было забыть о своем вечном должнике. Слишком многое случилось с тех пор. За это время у меня не раз возникали разного рода проблемы, но для их решения требовались специалисты совсем другого профиля. Если вы имеете в виду нечто неприятное, то ничего такого со мной не случилось. Капитан Гьятта осторожно присел на краешек кресла. Я просто зашел к вам попрощаться. — Вот и правильно, — одобрительно кивнул я. — Я вам давно говорил, что мне ничего от вас не нужно, а дома вас, наверное, и ждут. — Вы меня неправильно поняли, сэр Макс, — тихо возразил капитан. — Я все еще надеюсь, что когда-нибудь мне представится возможность отблагодарить вас за свою жизнь. И потом я еду не домой. Я решил отправиться в путешествие. — Тоже хорошее дело, — согласился я. — И куда же? — Я пока и сам не знаю. — растерянно сказал капитан Гьятта. — Капитан Каруны, на которую я нанялся, еще не сообщил нам, куда именно мы отправляемся. Но он обещает, что плавание продлится не больше года. Собственно говоря, я пришел, чтобы сказать вам, что не позже, чем через год, я снова буду к вашим услугам в любое время. — Подождите, подождите, Гьятта, я что-то совсем ничего не понимаю, — вздохнул я. — Какой такой капитан? Куда это вы нанялись? Вы же сами себе капитан, и потом, насколько я помню, у вас был собственный корабль. Все служащие таможенного сыска в полном составе ходили любоваться на вашу вековуху, когда вы прибыли в Вьехо. Что с ней, что-то случилось? Да нет. С моей вековухой, хвала небу, все в порядке, — задумчиво сказал Ташерец. У меня создалось впечатление, что он только что вспомнил про свой корабль и весьма удивился этому открытию. Так, — улыбнулся я, — кажется, вы меня уже озадачили. Без большого кувшина с камрой тут не разберешься. Или вы предпочитаете что-нибудь покрепче, Гьята? Предпочитаю, — меланхолично согласился капитан. — Ладно, будет вам покрепче. И я послал зов в обжору Бунбу. Все равно собирался. — Ну, а теперь рассказывайте. Потребовал я после того, как на моем столе стало тесно от посуды. Что-то я пока вообще ничего не понимаю. Вместо того, чтобы отправиться в плавание на своем собственном корабле, вы нанимаетесь к кому-то другому, кто даже не счел нужным сообщить вам, куда именно вы в конечном счете попадете. Что, он ваш старый друг? Нет. Все так же растерянно сказал Ташерец. Честно говоря, еще сегодня утром я даже не подозревал о его существовании. — Тогда почему? Он что, хорошо платит? — Наверное. У капитана Гьяты был вид только что проснувшегося человека. О деньгах я еще не спрашивал. — Ничего себе! Я изумленно покачал головой. — Теперь я начинаю понимать, каким ветром вас в свое время занесло к этому проходимцу-купцу Агону. Извините, Гьята, вы всегда подыскиваете себе работу именно таким образом. — Нет. «Вы, наверное, не поверите, но я довольно осторожный человек», — смущенно сказал капитан. «Я понимаю, что у вас сложилось другое мнение, но когда я нанимался к тому же Агону, я выяснил у него все подробности предстоящего нам путешествия, а потом раздумывал несколько дней и собирался отказаться, поскольку мне показалось, что он не договаривает. Думаю, поэтому он и надел на меня свой проклятый пояс». «Хотелось бы мне вам поверить», — улыбнулся я. Но ваша сегодняшняя авантюра превосходит все мои представления о человеческом легкомыслии, даже мои, заметьте. Надеюсь, этот ваш новый знакомый ничего на вас не напялил. Нет, нет, что вы. После того случая я вообще зарекся принимать какие-либо подарки от малознакомых людей, да и от знакомых тоже, если честно. А, погодите, сэр Макс. Теперь я и сам не понимаю, как меня угораздило наняться на эту корону. Самое удивительное, что я и не собирался искать какую-то новую работу. Мне без того прекрасно платят в таможенном сыске. Я нанялся перевозить большие партии арестованных грузов, принадлежащие им загородные склады. Моя вековуха как нельзя лучше подходит для таких перевозок. Довольно вместительный и в то же время очень легкий банф. И потом я же нанял нескольких помощников. Без них ни на каком корабле не обойтись, даже во время коротких поездок. Я и контракт с ними подписал до конца этого года. Если я сейчас все брошу и отправлюсь в какое-то плавание, ребята на меня в суд подадут и будут совершенно правы. Капитан Гьята залпом осушил стакан, заказанный специально для него джубатыкской пьяни, и с облегчением вздохнул, как человек, очнувшийся от нездорового после полуденного сна в непроветренном помещении. — Ну что, вы уже передумали, я вас правильно понял? — весело спросил я. — Вообще-то я сам обожаю влипать в разного рода авантюры, но не до такой же степени. — Хорошо, что у меня хватило ума не забыть о своих обязательствах и зайти к вам попрощаться, — сказал капитан. Он без того говорил с тягучим ташерским акцентом, а эта задумчивая фраза грозила растянуться до бесконечности с его-то произношением. Он сделал еще несколько глотков из своего стакана и изумленно покачал головой. — И что это на меня нашло? Наваждение какое-то, честное слово. Увидел этого капитана, несколько минут послушал его пламенную речь о предстоящем великом плавании и загорелся, как мальчишка. Обо всем на свете забыл. Сейчас я понимаю, что готов был отправиться с ним на край мира, даже в качестве простого матроса, лишь бы он меня позвал. — Да? — удивился я. — А что, у этого парня такая чудовищная харизма? — Как вы сказали?

Я совершенно не способен отличить коруну от банфа и вообще ни черта не смыслю в морском деле. Может быть, в данном случае это было не обязательно, но я предпочитаю влипать в ситуации, обстоятельства которых позволяют мне чувствовать себя более уверенно. Для визита в порт требовался сам сэр Кофа-Йох или же тот же Мелифаро. И, конечно, все это следовало обсудить с Жуффином, который, между прочим, умолял не будить его до полудня. Ну что ж, время у меня еще было. И даже не до полудня, а до завтрашнего заката. Так что я потратил жалкие остатки своей активности на подвиг другого рода, вызвал курьера и потребовал очистить мой стол. К моему удивлению, парень очень быстро справился с этой нелегкой задачей, колдовал он, что ли, и бесшумно смылся из кабинета. А я придвинул к себе еще одно кресло, аккуратно уложил на него ноги и сладко задремал. Теплые лохи Мелифаро, которые я так и не удосужился сменить на собственную мантию смерти, оказался отличным одеялом, невзирая на свой ужасающий ярко-голубой цвет.